На кой черт мне сдался мир, если я должна открыть заново хотя бы себя? 3. Ник знал. Если в школу посреди каникулярного месяца приехала заместитель директора, мисс Ричард, значит, ничего хорошего от этого не жди. Он видел еще утром ее голубую Мазду, припаркованную у ворот. После полудня она уже сидела в кабинете, открыв дверь настежь, словно только его и ждала. Ник был вместе с Трентом и Джейм, они шли за садовым инвентарем вслед за Муни, и уловил на себе ее взгляд. Он сразу понял, что ему не отмотаться. С того случая в конце мая прошло чуть больше месяца. Она наверняка ничего не забыла. Никто же не забыл. Но если у нее воспоминания вызывали желание или трепет, у него даже не страх, а панику. Он не мог и не хотел признаться ей, что видит мир в одном спектре, и что каждое ее прикосновение, каждый взгляд, каждое небрежно брошенное слово для него – пытка. Признаться в этом значило признать себя больным. А после поездки на 4 июля Ник понял, что даже друзья, которым он сказал о своей тайне как бы вскользь в машине, когда они отъехали от Палм-Бич, даже они его не приняли. Что говорить о малознакомой женщине, не отягощенной нравственными принципами, о женщине, которая в конце мая в закрытом кабинете английской литературы с удовольствием трахнула собственного ученика. Что она сделает, когда узнает, что он болен? Сдаст в школьный комитет, лишит стипендии, он будет помещен на лечение в клинику, который так долго избегал. Нет, это невыносимо. Лучше молчать и терпеть. Берг, чего застыл? Он поднял взгляд на хаусмастера Муни и спохватился. Бери садовые ножницы и пройдись по кустам вокруг школы. Принцип простой, даже ты справишься. Парни усмехнулись. Муни был как всегда грубым, но каким-то беззлобным, и Ник совсем не обиделся на его слова. Кто угодно мог навредить ему, только не Муни. Он относился к своим мальчишкам как к сыновьям, мог отругать и наказать, но никогда не подставлял их, и никогда, никогда не сделал бы плохо. И ругал-то, как любимых собак, с грубой ласковостью хозяина. Может, поэтому он пользовался такой безоговорочной и преданной мальчишеской любовью, той, какую обычно за лесть и показуху не купишь. Разве что Бохома, тощий ублюдок, усмехался и дерзил ему в лицо, но тоже не со зла, а чисто из вредности характера. Да его дружок, Клай, вечный подпевала, нет-нет да тявкнет из-под тишка. Куда больше проблем было от надменного, знающего себе цену Джейкоба. Он, пусть Муни и не любил, но хотя бы уважал. Парни без лишних слов разобрали инвентарь. Джейкобу доверили косить газон под деревьями на западном участке. Тренту вручили стеклоочистители и специальный резиновый скребок. Он должен был вымыть огромное витражное окно на первом этаже, поднимающееся футов на 13-12, 4 метра к высокому потолку. «Пойдем за стремянкой», — скомандовал Муни, и прежде, чем они с Трентом ушли в подсобку, сказал: «Парни, как здесь закончите, найдете меня, буду у себя в кабинете». «Хорошо, мистер Муни», — не впопад сказали они, и Муни с Трентом наконец ушли. Джейкоб и Ник равнодушно взялись за дело. Они не смотрели друг на друга, снимая толстовки, чтобы не запариться под летним солнцем. Ник выпутался из своей и провел рукой по светлым коротким волосам, распрямляя мощные широкие плечи. По сравнению с его удивительно развитым для старшеклассника телом, голова казалась небольшой и по птичьей подвижной. Джейкоб положил на скамейку у стены свою толстовку и буркнул: «Черта с два я бы здесь торчал». Ник ничего не ответил. Он все воспринимал со стоическим спокойствием и пытался проявить понимание. Его отец был большой важной шишкой в ВВС США. Дома он вел себя примерно так же, как и на работе. Мачеха Ника, тонкая и хрупкая Эбигейл, кажущаяся эбеновой статуэткой, смотрела на своего пасынка с немым отчаянием, но не могла возразить мужу. Сказано, на лето в школу, значит, в школу. Решено и подписано. Мальчику нужна дисциплина, Эбби, строго сказал за ужином Дилан Бёрг, не обращая внимания, что Ник сидел тут же. Если его расхолодить, знаешь, что получится, Дилан. Эбби пыталась быть мягче, но он отрезал: «Ни хрена хорошего». Вечером того же дня, собирая вещи в спортивную сумку, Ник знал, что уезжает до октября, до каникул, хотя кто знает, может и на каникулы его оставит в школе. Он понимал, почему отец так поступает. Он просто боится за Эбби, боится оставлять ее одну, одну с ним. Вот только сама Эбби Ника не боялась. Тогда она постучала к нему в комнату и вошла без приглашения, зная, что Ник не станет возражать. Она присела на краешек собранной и аккуратно заправленной постели и помяла пальцы прежде, чем сказала: «Я не хотела, чтобы он так поступил с тобой, все в порядке». Он и правда выглядел невозмутимым. Собрал спортивную форму, взял несколько футболок и джинсы на смену, затем плавки, ведь в Сент-Лейк есть бассейн, и кое-какие другие личные вещи. Спокойно делал свое, пока Эбби не окликнула: «Ник». Он растерянно поднял взгляд, глаза у него были теплыми, карими, щемяще наивными. У Эбби дрогнуло сердце. Она встала и порывисто подошла к нему, чтобы обнять за талию и прислонить щеку к груди. Ник услышал, как она всхлипнула раз-другой. «Она что, плачет, Эбби?» Растерялся он еще больше прежнего и хотел погладить ее по затылку, по мягким кудрявым волосам. Теперь он мог видеть, какого они цвета. Он помнил, такого же цвет был горячий шоколад, вываренный в кружке. «Не надо, не стоит, теперь у тебя все будет, как прежде, и даже хуже», уткнувшись лбом ему в грудь, заплакала она. «Что ты?» Он не решался обнять большой ладонью ее голову, хотя так хотелось. Эбби была все же его мачехой. Мачехой. Черт возьми, как это все было сложно. Тогда он предпринял последнюю попытку и сказал: «Все будет хорошо». «Не будет. Я много читала. Я знаю, что он догадывается обо всем. Он просто гонит тебя прочь, чтобы мы не...» «Он поступает, как должен», наконец сказал никто, что думает, и устало сел на кровать, увлекая следом за собой Эбби. Она села рядом, горько вздохнув, и утерла тыльной стороной ладони слезы со впалых щек. Другую ее руку Ник тихо держал в своей. У него нет выхода. Он перебирал ее пальцы в своих и очень хорошо видел, что ногти у Эбби гладкие и красно-алые, а кожа того теплого коричневого оттенка, который на солнце обычно подсвечивается охристо-оранжевым. Он узнал, что ее любимое платье пестро-зеленое, как свежая трава. Он понял, за что любит белый цвет. За отсутствие всех цветов и в то же время отражение каждого цвета в белом. Он наконец ощутил такое облегчение, словно был здоров. А теперь все это кончится. Вдруг Эбби порывисто встала и подошла к двери, заперев ее на щеколду. Затем поманила к себе Ника. Он покорно подошел и встал напротив, очень смутно догадываясь, чего она хочет. «Он уже спит», сказала ему Эбби и медленно подняла длинный подол домашнего прямого платья. «Не волнуйся, я подмешала ему залпедима-13, снотворное». Но она встала на цыпочки и обняла его за шею, не давая договорить. Первый поцелуй был таким, смазанным, настойчивым, влажным. Большие темные губы впечатались в его. Шоколадно-молочные руки сплелись друг с другом, как в борьбе. Он вспыхнул, весь загорелся изнутри, как зажженная спичка, впервые чувствуя, как пылает, впервые, как хочет, и легко поднял ее себе на бедра, позволяя нежным маленьким рукам спустить на себе спортивные штаны. Тогда мир был полноцветным и красочным, и его сердце впервые билось мощно и быстро не потому, что оно было измождено болезнью, а потому, что она была рядом, потому, что она была его сердцем. Вдруг ему прилетело в плечо, Эбби растворилась в его руках. «Ее здесь и не было, парень, ты просто вспоминал». «Эй», Джейкоб смерил его взглядом, «очнись давай, вот твои ножницы, держи». Он посмотрел на черно-белого Джейкоба равнодушным взглядом и молча забрал у него садовые ножницы. 4. У Труди Ричард было столько забот с самого утра. Она могла бы провести 9 июля с большей пользой, но пришлось ехать в эту чертову школу, потому что мистер Диви рассказал, кто-то разбил все 8 камер по внешнему периметру забора. Что ж, это стоило ожидать. Это из вредности могли сделать даже ученики, кому понравится, как в клетке торчать в этой богадельне. Да никому. Труди достаточно было вспомнить себя в школе и представить, как им тошно. Она улыбнулась, когда подумала об этом, и со вкусом потушила сигарету в пепельнице, разогнав дым папкой с прошлогодними отчетами об успеваемости. Мелкие мозгляки. Она ненавидела детей. Да и назовешь ли детьми тех, кто уже выше нее на голову. Сигарету она успела потушить за пару секунд до того, как открылась дверь, и мистер Дивера заглянул в кабинет. «Мисс Ричард», — сказал он, — «там наладчик приехал. По поводу камер видеонаблюдения, отлично», — с энтузиазмом сказала она и встала из-за стола. «Пойдемте, мистер Дивера, посмотрим, что там». Строгая и прямая в своем изящном синем жакете и юбке допустимо выше, на пол пальца, колено, в туфлях на устойчивом каблуке, коротко стриженная, с волосами пшеничного цвета, с открытым лицом и пышными розовыми губами, она была действительно хороша собой, Муни не солгал. Мистер Дивера, впрочем, совсем не смотрел, как она вышагивает за ним, и устало плелся впереди, слыша стук каблуков у себя за спиной. Они прошли по просторному широкому коридору, завешанному портретами преподавателей и меценатов Сент-Лейк по обе стороны, а также репродукциями известной классики местных пейзажистов XIX века. Спустившись вниз по лестнице в холл и выйдя через центральные распашные двери, мистер Дивер и мисс Ричард увидели, что вдалеке, возле самого ограждения, стоит высокий мужчина в бейсболке, надвинутый на лицо, и в форменном темно-синем комбинезоне компании Хиквисион. В руках он держал папку с бумагами, в которых что-то старательно отмечал. Труди Ричард вздохнула и поспешила ему навстречу по выложенной камнем дорожке. «Добрый день, наконец-то вы подъехали, мы вас с утра ждем». Он кивнул, не отвлекаясь от своей работы, и задумчиво поднял взгляд на высокую прозрачную ограду черными железными прутьями, которая даже подкреплялась каменными колоннами и такой же красно-бежевой кирпичной стеной. Затем убрал папку. «Мисс Ричард, это вы?» Она кивнула, тоже устремив взгляд на ограду. Прежде небольшая черная камера аккуратно крепилась на незаметном кронштейне. Теперь же повисла вдоль прута, и из разбитого объектива торчали синие и красные проводки. «Камера ремонту не подлежит», — сообщил наладчик. «Как давно вы устанавливали ее?» «Как и все камеры в школе», — мисс Ричард задумалась. «Полагаю, около 3 или 4 лет назад. Срок гарантии уже истек, вам придется приобрести новую», — равнодушно сказал он и толкнул костяшкой указательного пальца козырек кепки вверх. «У меня при себе есть всегда несколько запасных камер. Я могу установить вам сразу 2, взамен разбитых, здесь», — и он покрутил головой, пытаясь понять направление. «И вон там», — он указал на большой, старый дуб. Среди его ветвей, перекинутых через ограду, поблескивала еще одна линза выпотрошенной камеры. «Только там я бы спилил ветки», — сказал он. У него на груди была нашивка «Джон Бергман». «Кто угодно может залезть по ним, видите. И все, камере каюк. Я уже давно говорила вам про эти ветки, мистер Дивера», — строго сказала Труди, повернувшись к безразличному садовнику, временно исполняющему также роль завхоза, пока ему не нашли замену. Ему было 62. Он почти ничего не хотел, кроме как поехать с братом Майклом на рыбалку на озеро Таху, поэтому просто кивнул, но без энтузиазма. «Почему до сих пор вы ничего не предприняли по этому поводу?» Рабочий тем временем прошел на территорию школы. Мисс Ричард замолчала и последовала за ним. «Вам нужен будет доступ к компьютерам?» — спросила она. «У вас камеры подключены к какому кабелю?» Мисс Ричард нахмурилась. Дивера пришел ей на помощь. «К кабелю на 220», — сообщил он. Джон Бергман почесал в затылке. «Да, тогда понадобится и доступ. Я бы на вашем месте заменил вообще все видеоустройства на более современные. Такие кабели теперь не нужны». «Да», — машинально спросила Труди. «Сейчас есть камеры слежения с веб-сайта. Такие есть далеко не у всех. Это очень удобно. Все при себе. Мне нужна будет стремянка». Наладчик остановился у школьных ступенек, выжидающе глядя на Труди. Она нахмурилась. «Стремянка? Так, пожалуй, нам ее даст мистер Муни. Кажется, я видела стремянку в холле. Можете сами снести во двор». «Да, замечательно». Он кивнул, надвинул бейсболку на глаза и направился в школу следом за мисс Ричард. Двое мальчишек попались ему по дороге, тощий, как гончая, и полный, с черными волосами. Черноволосый что-то шепнул, и рабочий услышал. «Говночист приехал». Он ничего не сказал и молча прошел мимо. «У каждого своя работа». 5. Миранда чертовски устала. В архиве были наглухо заколочены окна. От спертой духоты болела голова. Даже Нутилла не помогла не унывать. Линда, и та вышла зеленая из этой книжной усыпальницы. Скоро отзвенят обед, но есть не хочется совершенно. Все, о чем думала Миранда, — выйти бы на улицу и немного подышать. Если все учебные семестры в школе стоит гул и гуд, то сейчас она кажется пустой и одинокой. На целое огромное здание едва наберется с 20 человек. Миранда на ходу убирала волосы в хвост, спускаясь по лестнице. Она держала в зубах заколку и торопилась, глядя себя под ноги. Свернула за угол. На нее вывернул кто-то. Так резко, что она от испуга вскрикнула и выронила свою заколку под ноги. Человек, с которым она столкнулась, был в рабочей синей форме. Такие обычно носили наладчики или ремонтники. Тень от бейсболки падала на лицо. Когда он налетел на Миранду, то согнулся так, будто что-то внутри заболело, словно она ударила его в живот. Она даже испугалась. «Все в порядке?» Миранда коснулась его руки, но он отдернул ее и сжал пальцы в кулак. «Простите, я случайно не заметила. Господи, Палм, куда вы так бежите?» Это была мисс Ричард. Миранда даже не сразу заметила ее. «Извините, мисс Ричард». Взгляд у нее был острый и холодный. Как сильно они не нравились друг другу. Особенных причин для этого не было, кажется, но все знали. Между ними как черная кошка пробежала с первого же дня, как Труди поступила на работу. К Миранде было больше всех вопросов. В каком бы конкурсе она ни выиграла, если за оглашение результатов берется мисс Ричард, никто не заметит побед Миранды. С точно таким же пылом она, пожалуй, ненавидела еще Линду, но ту хотя бы понятно было, за что. «Извините, мисс Ричард», и вскинула Труди тонкие брови. Хотелось вмазать ей кулаком между глаз, но Миранда сглотнула и добавила: «Впредь буду осторожнее». На лице рабочего почудилась улыбка, когда она это сказала. Но Миранда свирепо взглянула не на него, а на мисс Ричард, и та мотнула подбородком. «Хорошо, пойдемте дальше». Миранда почти бегом устремилась за угол, и вперед, через весь холл. Подошвы ее туфель на толстой рифленой подошве стучали о начищенный паркет, отдаваясь эхом в пустом помещении с высокими потолками. Там, у огромного витражного окна, Трент старательно мыл цветные стекла, заключенные в свинцовые ободки. На фоне четырех лестников, квадратов и ромбов, которые как пазл складывались в цикл из четырех миниатюр, он выглядел совсем бледным и растерянным. «Миранда, ты куда?» Она не ответила и, бледная, пулей вылетела из двойных высоких дверей на террасу, сбежала вниз по ступенькам, а дальше свернула мимо окон класса биологии к своей любимой беседке. Обычно там всегда было тихо и уединенно. Высокие арки, подпираемые белыми колоннами, были увиты тонким плющом и диким хмелем. Беседка другой стороной примыкала к каменной ограде. От чужих глаз ее прятали заросли совсем еще молодой ольхи и невысокие стриженные кустарники. Там Миранда и надеялась отдохнуть, но почти на полпути споткнулась. Близ беседки вовсю стриг газон чертов Джейкоб. «Проклятие, мать твою!» Не выдержала она, ругнувшись, и быстро зашла за стену школы, вжавшись в нее плечом. «Чтоб тебя!» Ей совсем не улыбалось тереться там, у него на глазах. Одно дело, быть всем вместе, другое, один на один. Но тогда сразу вспоминалось другое. Вечеринка в Сохо. Стеклянный бар с алкогольным духом, парящим в воздухе. Там воздух был так пьян, что поднеси зажигалку, загорится. Прозрачные лампочки под потолком, торт огромный, двухъярусный, настоящее сладкое чудовище с шоколадной глазурью, на день рождения выкатили именно отсюда, из темного банкетного зала. Платье кораллового цвета, она носила его с открытыми босоножками, хотя до квартиры Джейкоба в Сохо в такой дождь нужно было как-то дойти в них от такси. Еще там был приглушенный свет бра по стенам, верхнюю люстру не зажигали, и смех. Тот, кто смеялся, Джейкоб, он был чертовски пьян. Миранда была трезвее, но помнила удивительно немного. Вот они стояли у барной стойки, вот целовались, потом шутили. Джейкоб нашел бутылку Апероля и открыл ее для них двоих, облив себе рубашку. Здесь алкоголя было много. Для молодых гостей подавали сильно разбавленный лонг-дринк. В таких коктейлях было кроме алкоголя много льда, и пились они легко и долго специально, чтобы не запьянеть. В какой-то момент Джейкоб, а он уже пил Апероль из горлышка, вдруг бросил бутылку в сторону и выбежал из зала. «Нет, стоп», — сказала себе Миранда и поджала губы, пятясь назад. «Не нужно это вспоминать. Она не готова пока. Не готова и не хочет». Но все хорошо вспоминалось и без ее желания. Темная фигура в проеме. Улыбка. Галстук бабочка. Она не помнит, как оказалось на барном столе. Нет, лучше не вспоминать об этом. Закрыть на ключ в собственной голове. Теперь все в прошлом, и она похожих ошибок не допустит больше. Никогда. Зачесав волосы за уши и устало сев прямо на ступеньки, Миранда опустила голову к коленям. Ее снедало беспокойство, от которого избавления не было. Разве изобрести машину времени и переместиться в тот страшный вечер, когда все пошло кувырком? Лучше не думать, что сделают родители, если узнают. Миранда посмотрела на небо и помрачнела. Все ее достижения, все уступки, все будет обращено в ничто. Кланяясь собственной совести, Миранда пыталась загладить вину перед семьей, но знала, что это так не работает. И если загладить не удавалось, приходилось сбегать. Она сидела так, неподвижная и задумчивая, еще около четверти часа, пока не прозвенел звонок на обед. Нехотя, Миранда поднялась со ступеней, надеясь, что не успеет столкнуться на входе с Джейм. Затем торопливо прошла в холл. Сегодня подавали гамбургеры, картошку, сырные шарики и, конечно, кофе. Здесь не было ни содовой, ни лимонада. только кофе, какао или простая вода в кулере. Такие правила. Сев вместе с Кёрсти и Линдой, Миранда нехотя отпила свой кофе. «У него такой сегодня травяной вкус», — сказала Линда. «Потому что это, чертов цикорий», — Линда отпила и поморщилась. «Гадость. Сегодня, кстати, будет шоу-пой. Пойдете смотреть в гостиную», — оживилась вдруг Кёрсти. «Тебя кофе взбодрил», — усмехнулась Миранда и прислонила руку ко лбу. «А я от него спать еще больше захотела. Нет, не пойду. Зря, в этом сезоне классные судьи. Например, Стинг. Я слушаю симфонический рок, детка», — усмехнулась Линда. После обеда у них было свободное время, и все разбрелись по своим делам. Миранда планировала немного почитать. Она еще на пляж прихватила с собой маленькую хозяйку большого дома Джека Лондона, но пока так и не осилила книжку. А сегодня настроение было как раз подходящим. Хотелось сесть где-нибудь в тишине, свернуться уютным клубком, прижать к груди колени и скользить взглядом по страницам, пока глаза не слипнутся. Она поднялась к себе в комнату и подумала очень быстро, почти мельком. Так хочется немного полежать. Неужели правда голова гудит после архива? Сегодня они слишком много сделали с Линдой. Миранда села на кровать, провела рукой по покрывалу, затем упала со вздохом на бок, прямо на подушку. Темные волосы рассыпались по постели, окутали приятным теплом плечи, пощекотали щеки и уши. Миранда потянулась и прикрыла глаза только лишь на минуту. Около 3:15 пополудни после обеда все, кто угощался в столовой кофе или пил воду из кулера, почувствовали себя неважно перед тем, как уснуть. 5. Бринкайтон Хамитоми Йохан Леннон. Коридоры наполняла музыка. Приятные струнные переборы и клавишная игривая композиция смешивались воедино, и он дробно покачивал подбородком в такт, подпевая классному, очень теплому тенору своим низким, хриплым голосом. «Если ты когда-то решишься вдруг оставить меня, мой любимый друг, о, лучше скажи мне о том. Подари свою нежную любовь, вернись ко мне, в мой дом». Да, да, да, это, в принципе, было просто. Ночью разбить камеры, и дело с концом. Охраны в неучебный период не было, только старик-завхоз, и все. Он громко храпел у себя в домике и очень способствовал маскировке шума. Маттиа даже повеселился, как все легко прошло. И снова окей, никаких проблем. У убитого по дороге наладчика Джона, как его там, он изъял оборудование, белый джип и комбинезон. Он снял всю свою одежду и спрятал ее на заднем сиденье. В багажнике был труп. Маттиа решил, что его безопаснее пока возить с собой. Он поднял для этого панель для резины. Затем выкинул запасную шину и вместо нее уложил еще теплое тело. Маттиа убил его самым быстрым, самым подходящим образом. Тормознул Бронко на трассе, открыл капот, а завидев тачку, которую поджидал с утра, замахал в отчаянии руками с обочины. Он уже изнемогает тут, мол, со своей сломанной дурацкой машиной, на июльской жаре. Белый фургон, слава Господу, решил свернуть и остановиться в придорожной пыли. Маттиа знал, что делал бы, если бы фургон не останавливался. Но это был настоящий подарок судьбы. Когда ремонтник подошел к окну, Маттиа с водительского места глубоко вонзил стилет ему в глаз. Пожалуй, чтобы быть хорошим маньяком, мало продумывать на 10 шагов вперед. Нужен еще особый компонент, который у тебя либо есть, либо его нет. Конечно, это удача. Едва вспомнив об этом, Маттиа со вздохом поднял с груди серебряную цепочку и поцеловал простой католический крест. Сухие губы приложились к нему, пока он смотрел на пятерку связанных людей перед собой. По несчастью, двое из них не уснули сразу, так что одного пришлось силой вырубить, а другая оставалась вполне бодра и напугана. Он сбил бейсболку у себя с головы и лучезарно улыбнулся мисс Ричард, которая пила воду. Тупая сука, только из собственной бутылки. Ёбаный свой Эвиан хлебала. Скажи спасибо французам, ты выбрала нелегкую смерть. Еще один герой был усатый старик в синей форме. Маттиа он возрастом напомнил отца. Что бы сказал папа, если бы узнал, чем конкретно занимается его сын? Ну, что сказал бы? Всегда доводи работу до конца, Мо. Ты же знаешь, что в любом деле это нужно. Поймать их было просто. К женщине он подошел со спины. Она его расслышала, но получила удар, ей было достаточно одного. Старику он вмазал по затылку железной бейсбольной битой. Он возил ее с собой, прекрасно зная, на что эта малышка способна. Сначала он купил себе тилан, но у того был минус – большой диаметр рукояти. Держать такую биту неудобно, если бьешь долго. Раскалывать человеческие черепа алюминием очень непросто, кто бы что ни говорил. Поэтому Мактиани пожалел денег и купил себе серебристо-черную батчу Анхксен 34 диаметра. Ох, как нахваливал ее продавец в магазине спортивных товаров. И не зря, у нее была увеличенная по сравнению со стандартной длина, целых 86 сантиметров, так что ей удобно было делать широкий размах для сильных ударов. Противоскользящая каучуковая ручка исключала вариант, когда бита возьмется неловко. Он еще в школе играл в бейсбол, был хорошим беттером 14, игрок команды, играющий в нападении, называемый бьющим или беттером. Англ, баттер, встает рядом с домом, держа круглую в сечении биту, обычно сделанную из дерева или из алюминия. Бьющий ждет, когда питчер бросит мяч в сторону дома. Питчер бросает мяч в сторону дома, и бьющий старается отбить мяч битой. Если бьющему удалось отбить мяч в поле, он должен бросить биту и начать бежать в сторону один и краткой базы, но умело и ловко нападать. Маттиа перевел взгляд себе под ноги, на пять связанных, точно куколки у бабочек, людей. Как у этого старика на башка не треснула. Маттиа подумал, что он, наверное, крепкий малый, раз не сдох от черепно-мозговой, хотя кровь пошла ухом. Маттиа любовно погладил черный бок биты, на ней было нацарапано: «Сачок для бабочек». Очень смешно, как по его мнению. «Ты уходила, я смеялся один, несчастный оставался, моя душа, вернись домой, я все прощу, навеки твой, себе я боль лишь причиняю, верни любовь, я умираю». Не было никаких проблем с тем, чтобы подмешать в воду пентобарбитал 15, крайне сильнодействующее снотворное. Он не стал мучиться с дозировкой залпидема, тот быстро выводился из ЖКТ и вообще мог не подействовать на всех в том количестве, в котором было нужно. Маттиа просил только об одном, о времени. Вот дура, Ричард не захотела дать время, за это она и споет ему немного, посмотрим, какой у нее голос. Он подошел к ней, присел на корточки и внимательно посмотрел прямо в глаза. У Труди Ричард выражение лица из сучьего стало жалким. Она сложила брови домиком и сморщила лоб. Кажется, она подумала, что он пялится на ее сиськи. Да, без вопросов, они были прекрасны, но вот беда. Он не хотел ее, он не мог ее хотеть. Маттиани стал цацкаться со скотчем, эту хрень можно легко сдернуть с губ даже когда руки у тебя связаны, и поступил старым добрым способом. Старые добрые способы вообще работают круче прочих. Он перевязал ей рот платком, сунув тот между зубов, а сейчас, насвистывая в такт музыке: «О, любовь моя, вернись ко мне». Прицепил к связанным за спиной рукам леску с колючей проволокой. Другой конец он покрутил в пальцах. Улыбнулся Труди Ричард. Он был белозубым, смуглым, кудрявым, очень красивым. Его взгляда смутился бы сам сатана. «Ну что, милая, споем?» — спросил он и сел на Ричард верхом, фиксируя ей голову рукой и держа за подбородок. Она замычала и застонала, легнулась. Неплохо для человека, которому Маттиа залечил кулаком между глаз. Он знал, что его удар легко валит с ног средней комплекции мужчину, так что Ричард держалась очень хорошо и была бы достойна уважения. Но Маттиа не собирался ее уважать. Она для него просто не существовала. Он раздвинул ей веки пальцами, придержал за ресничный край. Она выла и сопротивлялась, трепыхалась под ним, но ничего не вышло. Он был как камень, тяжелый и литой, и одним ловким, умелым жестом он проткнул ей верхнее веко крючком на леске. Труди завизжала, как на убое. Маттиа игнорировал это, хотя больше желания поиздеваться возникло другое – убить ее на месте. Леску он заранее перетянул колючей проволокой, и теперь ягозистые шипы легли на нежный белый лоб, оставляя багровые отметки, стоило ей дернуться. Леска держала открытым ее глаз. Она выпучилась на Маттиа, когда тот соскользнул с нее и сказал: «Попробуй рванись, и ты сорвешь себе веко. Я не против. Хочу посмотреть, что ты будешь делать тогда, со шматом мяса и кожи вместо него». Пока она бессильно плакала, осознавая свою беспомощность, он быстро вышел из кабинета истории, где и оставил пятерку связанных. Маттиа знал, трое не проснутся еще долго, у старика из ушей вместо крови скоро потекут мозги, а мерзкая девка теперь бзнуть испугается. Он насмотрелся первым делом, повернувшись в коридоре назад и вперед, и решил снова обойти школу, чтобы проверить спящих и устроить все как надо. В кабинетах было пусто, большинство из них оказались заперты, с этим была своя морока. Пришлось отпирать каждый и смотреть, не спрятался ли кто между столов или в подсобках. Следом за кабинетами он обрыскал все подсобные помещения, подвал и чердак. Чердак здесь тоже был, но технический. Затем он нашел в кабинете завхоза ключи от железных решеток на окна. Они здесь были установлены исторически, и никто не хотел их снимать, пусть и не запирал. Маттиа их запер, все запер. Теперь тусклое заходящее солнце полосовало полы и стены, как в клетках, и Маттиа с улыбкой прошелся по коридору к дартуарам. Сначала, к парням, не все уснули в спальнях, кого-то пришлось тащить в постели. Баю-бай, он знал, как они удивятся, когда проснутся. Проведав их, он запер на время дверь в мужское крыло и прошел в женское. Строгое смуглое лицо обрело совсем другое выражение. Он осмотрел такие же стены, как всюду здесь, и такой же пол совсем другим взглядом. Запер за собой дверь, отделяющую от остальной школы женский дартуар. Он уже переносил сюда тех, кто уснул в библиотеке, во дворе и даже в коридоре. Но она, третья дверь слева, спала у себя в кровати, и ему не удалось даже взять ее на руки. Он коснулся медной ручки и удивился, какого-то цвета, золотисто-желтого, с чернинкой. Поразительный цвет. Маттиа видел все, и это поражало его. Он чувствовал себя теперь намного лучше. Он чувствовал себя другим. Он знал, что за третьей дверью слева была она, и торопливо повернул ручку, а затем вошел сразу, не разрешая себе отступить. С ней на соседней кровати спала еще ученица. Маттиа изучил схему расселения у их классной дамы. Та висела на стене в учительской между расписанием предметов. Он очень хотел, чтобы каждый ученик проснулся на своем месте и не понял утром, что здесь, черт возьми, творится. Вот будет весело. А для хорошего веселья приходится много стараться. Маттиа прошел к кровати, где мирно сопела лицом в подушку девушка с каштановыми прямыми волосами. Он теперь хорошо видел их цвет. Он видел его сразу, как она столкнулась с ним на лестнице и дотронулась до его руки, невзначай, вскользь. Господь, он думал, что погиб. Была такой силы головная боль в ту же секунду, что ему показалось, в виски и под веки вбили гвозди. На короткий миг, показавшийся ему бесконечным, он захотел умереть, но знал, что не может себя раскрыть. Колоссальным усилием воли он замолчал и согнулся, чтобы потом боль ушла, и он воскрес. За окном уже были легкие сиреневые сумерки. Решетки падали тенями на паркет. Он присел на колено у ее кровати и замер, не решаясь коснуться. Он не знал, что будет с ним в этом случае. И впервые Маттиа испугался боли. Музыка, гулким эхом разносившаяся по коридору, смолкла, а затем заиграла на репите. Сладкий тенор запел. «Если ты когда-то решишься вдруг оставить меня, мой любимый друг, я тебя не оставлю», — сказал он тихо и склонил на подушку голову, уложив свою щеку рядом с ее. «Никогда, в каком угодно человеке никогда да он не видел столько безупречной красоты, совершенной в своей неидеальности». Он наблюдал, как во сне гладко трепещут ее короткие темные ресницы. Она наверняка красит их тушью, а на праздники клеит накладные. Может быть, когда она вырастет, она будет наращивать их. Маттиа улыбнулся этому и подумал, что он влюблен в эти ресницы, темно-коричневые и короткие, и в эти мягкие губы, и в маленькие руки с длинными пальцами. Если бы она могла видеть себя его глазами, он повел рукой над ее плечом, медленно сокращая дистанцию, затем коснулся предплечья. Нет, второе прикосновение не дало никакого эффекта, кроме приятного внутреннего тепла. Он аккуратно перевернул ее на спину и смог хорошенько рассмотреть вблизи. Он долго глядел, застыв, на ее губы и брови, на россыпь веснушек поверх носа и щек, затем сел удобнее и окинул взглядом тело. Она сложена очень хорошо, как раз так, как он хотел бы. Дотронувшись до ее волос, он мягко собрал их в общую копну и убрал наверх, от лица и от шеи. Затем опустил ладонь ей на бедро. Она чертовски молодая, совсем школьница. Он скользнул рукой ей под блузку и провел пальцами по животу. Все тело охватило приятная истома. Давнее волнение, которого он уже не помнил, словно его и не было никогда. Полуприкрыв потемневшие глаза веками, он резко завел руку вниз, хотя манило ощупать ее всю, узнать целиком, рассмотреть. Но что-то голодное и живое подсказало, что он хочет другое. Пах она брила, но явно пару дней назад, пальцы коснулись колючей щетины вместо волос. Маттиа снова лег на подушку рядом с ее лицом, коснувшись кончиком своего носа, ее, и чувствуя на щеках и губах сонное теплое дыхание. Верхом достигнутого блаженства, почти такого же яркого, как возможность убивать, было, когда он скользнул между ее ног под белье. Даже во сне, накачанная снотворным, она чуть дрогнула под его рукой. Он провел большим пальцем по клитору, остановился, Снова посмотрел ей в безучастное лицо. Нужно немного подождать, и все будет хорошо. Входить в нее рукой было туго, влажно, тепло. Она пахла чем-то сливочным и плотским, и он надеялся, что в следующий раз, когда они будут наедине, он сумеет окунуться в этот запах глубже. Сейчас ему хотелось добиться от нее чего-то столь же опустошительного. Он хотел, чтобы она почувствовала себя такой же ничтожно влюбленной, каким был он сам. Он впервые был растерян. Приехал убить всех, всех до последнего. Он не мог отступить и убраться, и она была непредусмотренной переменной в его плане. Он толкнулся в нее двумя пальцами, мягко растягивая, и она потянулась всем телом ему навстречу, всеми застонавшими мышцами. Маттиа улыбнулся. «Так, милая, так», он не касался себя, но был возбужден, чувствуя все слишком остро. «Что будет, когда она придет в себя?» Он прижался своими бедрами к матрасу сбоку и быстро заработал рукой между ее ног, ловя на губах чуть более частое, чем в норме, дыхание. Тело невозможно было обмануть лекарством. Он сделал два глубоких толчка в нее там, где было самое тепло. На третьем его рука стала влажной, а девушка выдохнула, и ему почудилось, расслабилась. Он отпустил ее, выпрямился. Прежде чем встать и заняться делом, окинул взглядом лицо, ставшее за короткий миг дороже целого мира. Кому он вообще к черту нужен, этот мир? Маттиа склонился над ней и коснулся губами ее гладкого лба. Выровняв дыхание и не смея оторваться от прикосновения к ее коже, он расстегнул на комбинезоне ширинку, вынул член и в два коротких движения брызнул на простынь. В ушах зазвенело, но это было приятно. Музыка пела «Вернись домой, любовь моя». Он знал, что теперь сам отвезет ее домой. 5. Утреннее месса. Примечание к части. Супитест Чокихалт, Гынцлас Хираис, Эмэр, Сандман, Сымл. Нежность, о, нежность. Сколько лет он ждал этого, сколько миль проехал, хотя прежде не знал, что едет именно к ней, пусть и верил в бессмысленную энтропию, которую сеял, как религию. Сколько глаз, лиц, рук превращал в месиво плоти, чтобы однажды из кровавого мир стал обыкновенным. Благодаря ей, каким он был до, этот мир, Маттиа не знал, не помнил уже, вот и все, только отголосками, быть может, как далекое эхо. Где-то на подкорках памяти сохранилось, что цвета бывают теплыми и холодными, и всей палитры, и разных спектров, а не только глубоко красными, от которых воспаляются натертые веки и изнасилованный болезнью мозг. Он смутно помнил цвет воды и собственных глаз, и больше, ничего. А теперь узнавал все опять. Он брел по коридорам Сент-Лыка, осматривал и проверял, что сделал в своих новых владениях, пока не счел увиденное достаточным. В его наушниках играла приятная музыка. Он не хотел снимать их. Это значило бы, что спокойствие тихой мертвой ночи подошло к концу. Маттиа убрал назад волосы, мокрые от пота особенно на загривке, прошел в женский дартуар и равнодушно провел рукой по выкрашенной в бежевый цвет стене. Теперь он мог видеть этот цвет. Цвет гноя, мерзкий, но знакомый, как эхо полузабытого голоса родом из прошлого. Маттиа чертил кончиками пальцев незримую линию поверх всех дверей, какие встречались на пути, пока не дошел до той, где ждала его Миранда. «Нежность, о, нежность, откликнись мне, я в ней утопаю». Маттиа легко покачивал подбородком в такт песне, которая была гимном зачинающегося утра. Крепкая хватка Купидона. Он от восторга почти замирал, шепча одними губами «ба-ба-ба-да», когда это напевали в наушниках. «Посмотрите, это моя девушка, дороже нее ничего нет на свете, вы скажете, обычная девушка, но, дьявол, она ведь только моя». Он прижал ладонь к двери и прислонился к гладкому полотну лбом. Мог бы он стать тенью, падавшей от двери, за которой спала Миранда, он бы стал, он был бы пылью, скажи она так, полом, по которому она ходит, воздухом, которым дышит, он был бы всем и ничем, щелкни она пальцами. Но Маттиа знал, что это просто импульсивная нежность, такая, когда хочется обнять и задушить от слишком сильной, переполняющей любви, и предполагал, что будет дальше, поэтому очень быстро оставил за плечами порывы неконтролируемой, до желания убить, чувственности. Звучит по-старомодному, но скажу, меня сразила стрела Купидона, я не хотел бы поддаться, но уже выкинул белый флаг. Девушка, ставшая из незнакомки, всем, нежность, о, нежность, твой путь так извилист. Неясно, где он берет начало, и насколько бурным окажется его конец. Он обернулся на выход из дартуара. Длинные человеческие тени падали на его лицо, и в полосящем свете зарождающегося дня он легко, добродушно улыбнулся, потому что знал, сегодня хороший день, потому что он будет убивать. Миранда Палм очнулась от высокого звонкого крика. Она сомневалась, что он был человеческим, люди так не кричат. Первая мысль спросонья, наверное, это животное, раненое, измученное животное. Но потом Миранда услышала крик снова и снова и спросила себя, может ли так закричать женщина, которую охватила паника, обезумевшая женщина, и с сомнением ответила, да, может. Она села в постели, провела ладонью по лицу, пытаясь стереть с него странную мутную усталость. После стольких часов сна чувство, что ее раздавили катком, никуда не делось, все стало только хуже. Миранда хмуро посмотрела на свою мятую школьную форму. Что за дела? Заснула прямо в ней, следующий взгляд она бросила уже в окно. На улице был день, светило солнце. Миранда не понимала, какого черта творится, она проспала полсуток, потом взглянула в бок. Все было как в тумане, плыло и колебалось, и наконец заметила Меридит. Почему я раньше ее не видела? Устало подумала Миранда. Мысли были пьяными, голова соображала неважно, но все же она быстро поняла, почему Меридит была словно тенью. Потому что она не хотела, чтобы на нее смотрели. Она забилась в угол, поджала к груди колени, обняла их крепче, чем верующий стискивает распятие при виде знамений дьявола, и пялилась безумно блестящим взглядом на дверь. Не человек, а так, предмет интерьера. Но, когда Миранда опустила на пол ноги и хотела встать, грубо бросила вслух, не вздумай. Все это время то замирал, то нарастал громкий вопль. Миранда не представляла, что должны были делать с той, кто так кричит. Ей пришлось немало ждать, когда все смолкнет, и, едва стало тихо, она осторожно спросила у Меридит, что здесь происходит. Та не отреагировала, только коснулась губами собственных коленей, впечаталась в них подбородком и замерла. Меридит. Миранда испуганно сползла с постели на корточки. «Поговори со мной». Та молчала. Миранда отвела от нее взгляд и размяла сведенные плечи. Болели так, будто она всю ночь спала в одной неловкой позе и не шевелилась. Она так крепко уснула, сон у нее всегда был чутким, ей постоянно что-то снилось. Она много ворочалась и сбрасывала с себя одеяло, а в этот раз прямо застыла в оцепенении. «А что, если кому-то нужна помощь?» — снова спросила она с укором. Внутри нарастала тревога. Меридит молчала, глядя в пустоту, но Миранду по нарастающей глажило предчувствие чего-то ужасного. Она боялась не обмануться в этом, открыть дверь, а за ней увидеть что? «Ну и черт с тобой!» шепнула Миранда. Меридит поджала губы. Она, не отрываясь, смотрела на дверь, будто та могла в любой момент резко открыться, и тогда что? Что за ней окажется? Миранда не понимала пока, но страх уже передался ей по воздуху, как инфекция, и в следующее мгновение она подпрыгнула на месте, когда коридор разрезала на куски новым криком, громче и мучительнее прежнего. Он разразился как гром, взахлеб, при свете дня. Казалось, что может напугать, если в окна светит солнце. Пыль медленно летала в его столбах, падавших на половицы. Крик очень медленно угасал, пока не сошел на нет. Затем всхлипнул и захлебнулся. И стало очень тихо, и очень страшно. «Расскажи, что происходит», — умоляюще сказала Миранда. «Прошу, я должна знать, чтобы все было окей. Я должна знать, чтобы предпринять дальнейшие действия. Мы же не можем тут торчать вечность. Или...» Но Меридит уже рассмеялась. Ее губы скривились от сардонической улыбки, застывшей, как маска. «Там, снаружи, мертвецы», — объявила она и хихикнула снова. В ее глазах плескалось безумие. «Можешь выйти и взглянуть, предпринять нужные действия. Ха-ха-ха, там одни мертвецы. Я и не знала, что их может быть так много. Выходи, но если эта дверь откроется, обратно я тебя уже не впущу». Клай Салли открыл глаза и понял, что он в дерьме, и даже не фигурально. Он не помнил точно, как и когда вырубился, но посмотрел в окно мужского туалета и по солнечному свету узнал, что снаружи день, а не ранний вечер, и что кто-то подвесил его башкой вниз над унитазом, и голова у него болит так, будто его трахнули по ней бейсбольной битой, или доской с гвоздями, или железной балкой, и мозг распух и давит на череп изнутри. Он шмыгнул носом и застонал. Воняло отвратительно, едко, мерзко. Так, словно кто-то нагадил и забыл за собой смыть. Клай сморщился и раскашлялся, быстро подавив рвотный позыв. Ноги у него затекли, как затекли и связанные руки. Сначала была мысль, кто это так с ним пошутил. Дебил Скайлер. Потом Клай припомнил, сколько весил он и сколько, Скайлер. Да разве тот поднял бы его под потолок сортира? Вовсе нет, силенок бы не хватило. Тогда ясно, кто, как дважды два, Скайлер и Ник, точно, он подбил этого здоровенного дебила. Мсье Пуаро, мы все разгадали. Клай сердито запыхтел и забился в своих веревках. Злость и страх придали ему сил, и он заворочился, как гусеница в коконе, но все было бесполезно. Веревки слишком крепкие, и он не представлял, как спуститься, даже если удастся чудом освободиться от пут. Он же не чертов акробат, что рухнет башкой вниз в сортир. Он очень ясно, прямо перед глазами, увидел заметку в газете. Ученик старшей школы трагически погиб, размозжив череп о туалетный бачок. Потрясающе. Тут в проеме приоткрытой в коридор двери мелькнула длинная тень, будто кто-то прошел мимо. И Клай дернулся, ухватился за эту тень взглядом и закричал: «Эй, эй, сюда!» Нет ответа. Он оскалился. Наверняка это Скайлер или Ник, чтоб их. Он разозлился так, что готов был этих уродов голыми руками порвать. Пусть только помогут слезть. Голова у него уже кружилась, а в переносице появилось очень неприятное чувство заложенного носа. «Эй, ублюдки, идите сюда, сукины дети, только развяжите меня, и я вам ноги переломаю». «Отлично, парень, теперь тебя точно вряд ли развяжут», — ехидно подумал он, но сразу заткнулся. Он был очень зол и просто мечтал, чтоб его развязали, тогда он надавал бы любому обидчику, хотя по натуре своей слыл трусоватым. Клай предпочитал ни с кем не связываться до драки, но сейчас он был напуган и ошарашен, и еще здесь воняло, словно засорилась труба, и в унитаз здорово навалили, а потом не смыли. Клай цокнул языком и, морщась от омерзения, посмотрел перед собой. Ему пришлось здорово вглядеться в отражение. На длинном зеркале над раковинами кто-то написал красным: «Говночист». Вот прямо так, с точкой. Как бы этой точкой высказавшийся подвел черту. Не просто бросил «говночист», а еще закрепил. Клай быстро забегал глазами перед собой. Что-то вспоминалось в его опухшей бедной голове. Вдобавок ко всему, она еще кружилась. Он нахмурился. «Эй!» — крикнул он, что есть сил, подумав, что, может, в коридоре ходит не Скайлер с Ником. «Пожалуйста, на помощь, кто-нибудь, помогите, сюда». И кто-то действительно прошел мимо туалета, опять, но в другую сторону, будто бы вернулся. Клай дернулся в своих путах и завопил: «Я тут, я связан, мне нужна помощь, мягкий знак». Тень остановилась. «Ну что же вы», — простонал Клай. Тень застыла перед дверью, потом дверь эту легко толкнули, и она ударилась о стену. В темном проеме встал высокий мужчина, а потом неторопливо вышел на свет. На его плечи из-под бейсболки падали мокрые кудри. Лица не было видно из-за козырька, но смуглые подбородок и шея в вырезе расстегнутой форменной куртки поблескивали, словно от пота. Он держал что-то в руках, на которых были хорошие рабочие перчатки из желтой воловьей кожи. Когда-то Клай с отцом ездил на ферму, ему было 11. Там он видел, как забивают овец. После обеда, на котором подали карри ягненка с зеленым горошком, он внимательно наблюдал за тем, как человек в таких же перчатках взял в руки молоток, другой человек крепко схватил овцу. Тот, что с молотком, врубил овце по черепу, так крепко, что она завалилась на бок, а второй деловито и быстро вспорол ей большим ножом горло, так спокойно, будто удалил из пальца занозу, ничего особенного. После оба перешли к следующей овце в соседний загон. Сглотнув, Клай вспомнил вчерашний день, вчерашний ли, он так долго был в отключке, и этого человека. Ну да, это был он, только волосы его были убраны тогда под бейсболку, а так, тоже телосложение, рост, гладкий подбородок, небольшой рот. Он вспомнил, как громко шепнул Скайлеру и ему в спину, когда он прошел мимо: «Говночист приехал», и оба потащились в столовую. А потом случилось это. Клай затаился, инстинктивно поняв, что от говночиста не стоит ожидать ничего хорошего. Тот окинул Клая равнодушнейшим взглядом, точно тот был овцой на бойне, а он — рабочим с молотком и ножом, и сделал несколько медленных, широких шагов ему навстречу. «Стойте!» — вдруг выпалил Клай и облизал сухие губы. Незнакомец вскинул брови и остановился. Клай сам не понял, почему так сказал. Вообще-то, он хотел бы сделать так, чтоб стоять на своих двоих крепче некуда, и желательно, подальше отсюда, но все улики, унитаз, страшная вонь из канализации, надпись на зеркале с точкой и, наконец, сам странный незнакомец, были налицо. Клай подумал: а что, если это он его вырубил и здесь привязал? Мало ли какие бывают придурки, и мало ли что случается на почве невроза, затяжной депрессии или маниакального синдрома у какого-нибудь психа. Клай подумал, что этот вполне мог бы сойти за психа, почему нет, не станет же нормальный проворачивать такое. «Я буду кричать», – неуверенно продолжил Клай. Незнакомец мягко улыбнулся. Клай подумал, что так улыбаются безумцы, глаза бешеные, губы обнажают оскал без намека на веселье. Но потом он всмотрелся в лицо, в темный взгляд, как мог, хотя висел вниз головой, и в ней уже стучало от прилившей крови, и ужаснулся, потому что этот дьявол был абсолютно, мать его, нормальным. Безумием здесь и не пахло, это было хуже. «Я приехал издалека», — сказал чужак, сунув руки в карманы, и Клай сощурился. Голос показался ему смутным знакомым, и подумал, что тебе подошло бы это место, особенно после твоих слов. «Я подумал», — он сделал еще шаг. Клай нервно дрогнул в путах. «Не подходи, сказал же, что буду кричать». «Это правильно», — одобрил тот и движением головы откинул с лица волосы. Впрочем, они снова упали вдоль него длинными сырыми прядями. Так поступил бы каждый попавший в беду маленький толстенький мальчик, которого я, впрочем, без труда поднял над толчком, где ему самое место. Вот только проблема, Клай. Кричи, не кричи, тебя никто не услышит. Откуда ты знаешь, как меня зовут? И даже если услышит, он проигнорировал вопрос и сделал еще шаг. Под подошвой охотничьих коричневых ботинок хрустнуло разбитое стекло. Все равно никто не придет на помощь. Вы только и можете сейчас что звать, чтобы вас спасли. Это бесполезно. Откуда ты знаешь мое имя? Выкрикнул Клай. Незнакомец остановился и закатил глаза, забавно надув губы, точно думал, какой же этот Клай в самом деле тупой. У тебя на форменном жилете нашивка, он развел руками, вынув их из карманов куртки, и Клай с ужасом увидел в правой длинный тонкий стилет. Доволен, мистер Зануда? Нет, пожалуйста. А, уже пожалуйста. Что ж, мне нравится, как ты умеешь переобуваться в воздухе от криков до мольбы. В темных глазах не было ничего человеческого, только странный холодный блеск, похожий на серебряное посверкивание стали. Не беспокойся, парень, ты же хотел отсюда выбраться, я тебе помогу. Он прошел вдоль длинного ряда раковин и с улыбкой постучал стилетом по зеркалу с размашистой надписью. Говночист. Неплохо, да, он прислонился к стене, покрытой кафельной плиткой, и наморщил нос. Воняет здесь, заметил, значит, сортиры чистит так себе. У вас вроде наметилась большая уборка, кто ты такой? Клаю почудилось, что он знает его до того, как увидел вчера, что он видел его где-то еще. Неосмотрительно задавать вопросы, на которые можно получить нежелательные ответы, предупредил незнакомец и снова постучал по зеркалу, но уже громче. Ты, кажется, назвал меня так? Клай залился бы краской, но больше было просто некуда. Он был весь багровый от прилившей к голове крови. Ему казалось, что с каждой минутой череп распирает раздутый, как воспаленный красный нерв, мозг, и что он вот-вот лопнет, стоит только сжать пальцы на висках. Бум! Как воздушный шарик, только серая жидкость брызнет во все стороны. Клай вздрогнул и почти на грани потери сознания, едва ворочая распухшим языком, выдавил. «Прости, мне жаль, что я так сказал». Незнакомец нахмурился и вскинул подбородок. «Что ты там бормочешь?» «Я сказал, прости, слышишь?» Этот мудак с ножом в руке подвесил его, Клая, за ноги над толчком, где плавает куча дерьма. Клай занервничал. У него не было никакого выхода, только смирение. Клай умел засунуть в задницу гордости, сказал очень громко, но в нос, потому что нос этот уже распух и отек. «Я был неправ, я говнюк», я сказал, не подумав, но сейчас все понял. «Больше не буду так». «Конечно, не будешь», пожал тот плечами. «Впрочем, дело-то вовсе не в этом. Ты думаешь, я тебе мелочно мщу за обидное прозвище? Мне плевать, как ты меня назвал. У меня много всяких имен, чтобы обижаться на еще одно, даже такое дерьмовое». Он отлип от стены и задумчиво подошел к Клаю, нервно дернувшемуся в веревках. «Я не знаю, читаешь ли ты газеты, смотришь ли вечерние новости, слышал ли вообще обо мне. Журналисты здорово упражняются. Калифорнийский палач, южный дьявол, убийца с побережья». «Конечно, Клай что-то слышал, но не так, чтобы обращал на это внимание. Все слышали и знали, что где-то в штате жил и орудовал этот человек. Он был какой-то далекой жуткой новостью, страшной тенью страшных преступлений, до которых никому прежде не было дела, но ему оказалось дело до них. Даже если бы Клай напряг память, он не вспомнил бы точно, сколько человек было на совести палача. «У меня большой опыт убийств», — заметил палач и стилетом коснулся груди Клея, с улыбкой увидев, как тот дрогнул, дернулся и задрожал. «И он мне подсказывает, что не стоит слишком долго трепаться с одной жертвой. Пока треплешься, другие могут очнуться». «Очнуться? В каком смысле очнуться?» Клай прохрипел. «Не надо, господи, послушайте, пожалуйста». Впервые в жизни он так сильно напугался. Лезвие ножа легло поверх рубашки, но даже через нее он хорошо чувствовал, каким острым оно было. Если этот ублюдок не шутит, и он действительно тот самый маньяк, Клай боялся представить, что будет дальше, и зашептал: «Прошу, пожалуйста, пожалуйста, я никому не скажу». «Конечно, не скажешь». А потом пришла боль, и все слова спутались на языке. Клай завопил, когда убийца смазанно ударил его стилетом по лицу, по глазам, по губам, по щекам. Тонкое острое лезвие порвало ноздри. Веки стали воспаленной кровоточащей раной. Пока Клай плакал от боли, убийца из-под лобья посмотрел на него, и во взгляде его было искреннее наслаждение лепидоптерофилиста 16, коллекционер бабочек, который с любопытством наблюдает за шевелящимся бабочкиным коконом. Кровь натекла Клаю на глаза и застлала мир вокруг, некрасивый мир, мерзкий мир, который он больше не увидит, потому что от человека, порезавшего твое лицо в лохмотья, не стоит ждать пощады. В носу запах дерьма и химикатов смешался с железистым, крови и все, что Клай мог, кричать от страха и боли и постоянно дергаться в неистовых надеждах ослабить веревки. Он даже забыл, что сделает себе только хуже, если упадет. Адреналин в венах заставлял его искать любую возможность, чтобы освободиться. Все было тщетно. Узлы, слишком крепкие, порвать невозможно. «Я просто размышлял, как хотел бы убить тебя», вдруг сказал палач. Клай испуганно заткнулся. «Если у меня есть время развлечься и подумать, я думаю и развлекаюсь. И вот решил, как выйдет иронично, если тебя утопить в дерьме. Что скажешь?» Клай застыл и даже прекратил дергаться. Сказать ему было нечего. Израненный рот ныл и болел, кровь с глаз и подбородка капала на ободок унитаза. Он слушал долгих несколько секунд стук собственного насмерть испуганного сердца и подумал, какой будет чертов стыд и жуть, когда его труп найдут и достанут из сортира. Сколько вот так он провисит там вниз башкой прежде, чем его достанут. Вонючего, раздувшегося и обезображенного, задохнувшегося в чужих фекалиях. Будто в своих было б не так обидно, иронично выстрелила в его голове едкая мысль. «Не замирай, парень, везде есть положительные стороны». «И какие?» – плаксиво спросил Клай. Убийца хмыкнул. «Думаю, я смогу доверить тебе свое имя». Он спрятал стилет в карман. «Ты все равно не выживешь. Тогда зачем мне его знать?» Губы у Клая были порезаны. Он прошамкал ими, и от каждого движения у него во рту становилось солоно. «Я всегда говорю свое имя тем, кого убью», — заметил тот и подошел к прочным толстым веревкам. Расстегнул хромированный карабин. Тотчас, уф, Клай завопил, потому что упал фута на два вниз башкой. До унитаза оставалось столько же, но теперь он был гораздо ближе. Клаю в израненный нос бросилась нестерпимая, до тошноты, новая волна вони. Он сделал громкий вздох и икнул, на силу сдержав желание стошнить. Остатки вчерашнего обеда и желчь в нем взбунтовались, и все это изжогой подкатило к горлу. «Во-первых, — продолжил убийца, — у меня появляется хороший стимул всегда завершать начатое. Во-вторых, я хочу, чтобы в аду, куда ты попадешь, знали, на чей счет тебя записать. Ты, сука, будешь там гореть», — дрожащим голосом промямлил Клай, лихорадочно соображая, что может сделать, чтобы спастись. Проблема была в том, что положение оказалось очевидно безвыходным. «Может быть, я этого и хочу», — криво улыбнулся тот и ласково моргнул ониксовыми глазами. «Передавай привет 22 неудачникам вроде тебя от Маттиа Кастаса», — и разжал звено второго карабина. Когда Миранде было 7, она впервые узнала, что ее мать пишет книги. Это были документальные издания, которые она создавала на основе собственных исследований и репортажей. Потом Миранда подросла и сообразила, что в журналистской этике границы своего и чужого были слегка размыты, если речь шла о кругленьких суммах и Пулитцере. И она узнала также, что все до одной книжки ее мама посвящала не президентам стран, не политикам, не актерам или певцам, но личностям в некоторой степени столь же культовым и вызывающим у читателей колоссальный интерес. И даже более того, эти книги, автор, Брук Лоусон, худощавая шатенка с привлекательной улыбкой ухоженной сучки среднего возраста, люди сметали с полок, делали предзаказы,